Ожидание боя. От зайцев судить назначили двоих крепких стариков – Большуху и Лося. Да не впервые. Сколько раз слепой лось поправлял зрячих, и кривить душой перед ним было бесполезно. Он всех видел насквозь. От белок выслали Большуху рода и двух нестарых, но уже украшенных почтенными сединами мужиков, один из которых был Летобор, приемный отец Бусова. Глазастый парнишка заметил, как на лице Летобора законная гордость боролась с невольной досадой. Судейство в бою вроде нынешнего было честью великой, но как тут не подосадовать, если в кулаках уже поселился зуд предвкушения? Встретившись взглядом с пасынком и встретив его понимающую ухмылку, Летобор сильно смутился. А Бусы с радостными воплями бросился обнимать отца. Судья на бое! Таким отцом гордился бы любой мальчишка. Бог солнца улыбался, наблюдая за приготовлениями к празднику. Глухой торжественный гул наплывал со светыни, сопровождаемый скрипом утаптываемого снега, заторными прибаутками, звоном бубенцов в руках у старух. Было весело и шумно, но необоримые раскаты ледяного грома господствовали надо всем, возвышая дух и давая нетерпеливое биение сердцу. В эти мгновения на льду Крупца жилось как-то особенно ярко и жарко. Бусому все мнилось, будто вселенная раскачивалась и подрагивала у него под ногами. Он даже удивился, как же этого не замечали другие. «Может, я просто не спал несколько ночей? Вот мне и мерещится наяву». Когда, перешучиваясь с дружками, он третий раз подряд ответил на еще не прозвучавший вопрос, Калояр ткнул его пудовым кулаком в плечо и расхохотался. «И ты, значит, это почувствовал? Добрым кулачником будешь? Ишь, как раззадорило-то тебя! У меня тоже так было в год посвящения!» Бусому вдруг показалось, что по одежде друга смутно пробежали красные и зеленые волны, вроде бы несвойственные выделанной овчине. Но все сразу приняло обычный вид, и он не успел как следует поразмыслить над увиденным, потому что соболь махнул рукой, народ дружно загалдел и двинулся к середине потешного поля. Начиналось то, что не только Бусы считал самым занятным и важным, важнее даже, может быть, самого боя. Вообще-то у венов очень много родов, чьи нравы и обычаи порой весьма сильно разнятся. В иных деревнях не считается зазорным сражаться на кулаках и девкам против девок, и бабам против баб. Спроси, кто сторонний, и те люди истолковали бы свой обычай так, что при всем желании не придерешься. В самом деле, когда припирала нужда, венские женщины ходили на врага рядом с братьями и мужьями, и уж бились, так бились. Все те же враги, оставшиеся в земле, соврать не дадут, ничуть не хуже мужчин. Кому, то есть, должным образом восславить потешной битвой пламень небесный, если не им? Опять-таки, попробуй кто обить удалую красавицу, хорошо знающую, чего ради богами дан человеку крепкий кулак на сильной руке. Небось, за дочку, поднаторевшую драться, у всякой матери сердце меньше будет болеть. Белки с зайцами тоже знали между собой немало такого, о чем навряд ли сумели бы договориться. Но было кое-что, на чем те и другие стояли в твердом согласии. «Бой, — говорили они, — он, как ни крути, оттого так и называется, что люди друг дружку бьют. А женщину кулачить, пускай и женской рукой, тьфу, святотатство, а вовсе не радость светлым богам. Да и потом, ну, сами подумайте. Мужика, одетого в толстый овчинный тулуп, Сколько ни лупи, хоть в грудь, хоть в живот. Ничего ему от этого не будет, только крепче сделается. А женщину? Да мыслимо ли так оскорблять ее право и дар, ее способность вынашивать, рожать и кормить? Да на святом празднике весеннего пробуждения жизни. Белки и зайцы держались обычая, несомненно, самого правильного и угодного небесам. У их дочек и жен было издавна заведено в праздник ледолома завоевывать и сокрушать ледяную башню, неприступное логово Мараны смерти. Действо неизменно получалось настолько захватывающим, веселящим кровь и возвышающим дух, что многие мужчины не на шутку завидовали подругам. Да что поделаешь, допускать мужиков к исконно женскому делу никто не собирался. Вот помогать возводить башню и подступ к ней, ледяной мост, это пожалуйста. Но побеждать Марану на самом празднике следовало именно дарительницам жизни. И это было правильно и хорошо. Башню и мост с его преградами загодя строили всем миром. Долбили толстенный, почти в человеческий рост, лед, выпиливали в нем громадную прорубь, а выпиленные глыбы чистейшего льда волокли на строительство башни, взгорка и врат. Скрепляли сверкающие глыбы снегом, замешанным с водой, а когда мороз надежно прихватывал ледяную кладку, вновь обильно поливали всю постройку водой. Выходила башня и мост с преградами каменно-прочными. И благодаря дневному, уже теплому солнышку, невозможно скользкими. Пройти мост само по себе было испытанием. А уж захватить башню, которую со всей яростью отстаивали слуги Мараны, надо ли говорить. «Что без бою дается, то не будет и свято», утверждала песня, забредшая к белкам и зайцам откуда-то из верховий Светыни. В самом деле, от весны к весне взятие башни происходило по-разному. Но было замечено, в те года, когда священное действо получалось на славу, огороды и поля приносили урожай с особенной силой. Нынче незавидная участь войска Мараны досталась бельчихам. Что поделать, так уж лег жребий. Метали его на зимний солнцеворот, и случалось, что одни и те же защищали башню и год, и другой, и третий подряд. Но если посмотреть лет за 20, так на так и выходило. У Бусова отчаянно колотилось сердце, будто он только что во весь дух одолел гору с Белый Яр высотой. Чернокожий Ульгиш неподалеку от него так сверкал желтыми глазищами, что Бусы вмиг понял — не зря они с Калаяром полдня вчера ему растолковывали, чего ради нужно поднимать из проруби тяжелые ведра и передавать их по цепочке. Бельчихи с заправленными под шапки космами из льняной выбеленной кудели мертвыми волосами Мараны взбирались на башенки по сторонам врат. Зайчихи с подвязанными огненно-рыжими бородами уже собрались перед взгорком. «Видишь врата, построенные на взгорке?» — прилежно объясняла старому Акануми младшенькая дочь Лося. Чернокожий гость не особо нуждался в ее разъяснениях, но это было делом, помогавшим девчушке не разреветься от обиды на мать и сестер, не взявших ее с собой, слишком мала. Врата — это первая из преград. Их нужно преодолеть все подряд, добираясь до башни. Наше войско пойдет с восточной стороны, потому что там солнце восходит. По ледяному мосту. Он прямой, как горячий солнечный луч. Он как стрела, нацеленная прямо в Марану. «Мост не слишком широк», — заметил старик, больше ради того, чтобы девочка чувствовала свою полезность. «Отчего светлое воинство не обойдет преграды и не окружит башню?» Мост действительно был достаточно узок и к тому же являлся мостом больше по названию. Его и ограничивали не перильца, а всего лишь бороздки, прочерченные в речном льду топорами и заполненные золой. «Ты что?» — девочка округлила глаза, ужасаясь невежеству гостя. «По сторонам это мгла, ледяная, стылая, страшная. Кто туда попадет, станет пленником Мараны и будет сражаться после этого на ее стороне». Тут молчаливый соболь дал, наконец, сигнал, и в отдаленный грохот ледохода вплелась звонкая песня медного рожка. Немедленно заверещали свирели, призывно ударили бубны, и раздавшийся в ответ дружный боевой крик зайчих сменился отчаянным визгом. Войско бога солнца ринулось на штурм первой преграды.